«Эй, синий!» — раздался крик откуда-то сзади и слева. Сорвав от неожиданности технику, Минами уставилась в ту сторону и не заметила, как у нее отвалилась челюсть. Вообще-то она не верила в привидения и потому их не боялась. Ну, то есть раньше так было. Теперь же прозрачный и чуть светящийся силуэт Тору заставил ее оцепенеть, мгновенно забыв о собственной схватке. Впрочем, Кисами его вид тоже показался по меньшей мере необычным, и сейчас Акацки застыл с таким же дурацким видом, что и она, не ее ждешь, Призрак махнул рукой, и из-за бархана выплыла фигурка той девочки, напарницы мечника. Сейчас она болталась вниз головой, подхваченная неизвестной силой за лодыжку, в то время как руки призрака оставались свободны, что он и продемонстрировал, победно сложив их на груди. «Я думаю», — вкрадчиво протянула Ринжира, — «что ее ты не скоро дождешься, но не беспокойся, она жива». Губы Атанина растянулись в злорадной ухмылке, показавшей почти все его зубы. «Пока что, думаешь пронять меня этим?» Кисами скривил рожу, словно Тору сморозил какую-то глупость. «Такова жизнь шиноби. Убей ее, раз так хочешь, мне все равно». Минами подозрительно покосилась на своего противника. Вообще-то, внешне тот ничем не выдал, что его слова – это просто фарс. Лично Андо была склонна поверить в искренность Хашигаки, но Тору отчего-то считал иначе. «Ну раз уж ты не против, то так и поступлю», – кивнул прозрачный балбес. И в этот момент из-под сумка девушки сам собой показался куной с обмотанной вокруг рукояти печатью для Хирайшина и подлетел к горлу девушки. «Только я прямо тут, лады, а то приморился уже бегать и снова куда-то тащиться». Взгляд Кисами остекленел. У него вообще глаза не особо выразительные, но Минами заподозрила какие-то отличия от его обычного выражения. Кунай чуть примял кожу на горле девушки, но еще не успел пустить кровь, как Хашигаки украдкой сглотнул вставший в горле ком, но продолжал стоически молчать, убеждая самого себя в правильности сказанных ранее слов и не в силах оторвать взгляда от совершающейся у него на глазах казни. Вот кожа поддалась, и тонкая струйка крови потекла по лицу мелкой Акацки, скрываясь где-то в ее волосах. И теперь мечник все же не выдержал. «Стой!» Он даже подался чуть вперед, вовремя себя остановив, дабы не провоцировать привидение. «Я, ладно, ты прав. Отпусти ее, конечно, в чистом мире мы все будем свободны», с деловым выражением на прозрачном лице молвил призрак, да еще таким тоном, словно объяснял что-то ребенку, во второй или даже в третий раз. «Не убивай ее», — ровным тоном отчеканил Акацки, — «пожалуйста». «А-а», — картинно догадался тот, — «в этом смысле отпусти, да, это можно». Хитрющий взгляд бесцветных глаз встретился в прямом противостоянии со стекленевшим взглядом наемника. «Но тогда я хотел бы что-то взамен», чуть светящаяся в подступающих сумерках рука указала на добычу самого Хашигаки. «Ты тоже отпусти ту девочку». Кисами буравил взглядом пространство позади Тору, где сейчас происходила битва колоссального монстра против чего-то не столь значительного на его фоне, и принимал решение. Наконец, он судорожно выдохнул и кое-как выдавил из себя вымученную улыбку. «Идет». Рука, придерживающая пленницу, обмякло, и бесчувственное тело шлепнулось на песок, после чего Кисами отошел от него на несколько шагов назад и в сторону, демонстрируя чистоту помыслов. В ответ на это, привидение Тору махнуло рукой, и тело напарницы Хашигаки поплыло к нему, но на полпути Тору просто аккуратно уложил ее на землю, предоставляя мечнику забрать ее оттуда самостоятельно, и на некотором отдалении от Фуу, чтобы он не мог нарушить свое слово достаточно быстро и остаться безнаказанным. Кисами уныло поплелся к напарнице, стараясь не смотреть по сторонам, но на полпути вдруг рванулся всех ног, на ходу запуская сразу две акулы в Тору и Минами, а заодно отправив еще одного клона за Джинчурики. Хорошая была попытка. В воздухе без предупреждения прошла рябь, и неведомая сила отшвырнула мечника, расплескав его клона и акулу, что направлялась к Минами. Третья техника, предназначенная самому Оренжира, просто прошла насквозь, не причинив призраку никакого вреда. «В этой форме меня ничем не пронять», — подал тот голос, нахально оскалившись. «А я так долго могу, понимаешь?» На это Кисами только обреченно прикрыл глаза. Над ним снова кружилось несколько кунаев, готовых в любой момент прикончить единственного человека, что-то значащего для бесхвостого биджуу. Это поражение, но он хотя бы пытался. Однако, как оказалось, ему было еще рано отчаиваться. Кабуто обещал прикрытие, и, похоже, его слова не были пустым звуком. Пришедшая прямо в голову инструкция и призыв к действию, заставили мечника подняться на ноги. Еще ничего не кончено. Рука быстро ныряет в подсумок, нащупывая там нужный предмет, куной с меткой Хирайшина. Не та печать, которую использует Ни, а куда более старый образец. Короткий взмах и куной втыкается в песок рядом с Хашигаки. Проводившие его действия глазами, Тору начал ответные, запоздав лишь на долю секунды. Тело Фуо мгновенно дернулось, прямо с земли, отправившись в руки Минами, а под ее ногами уже раскрывался черный зев пространственной техники Оренжира. Ощутив тяжесть на руках, девушка провалилась в темноту, успев заметить только одну вещь. Проделавший все это, Тору стал будто бы еще чуть прозрачней. Еще до того, как Минами с Фуо скрылись в черноте воронки, возле брошенного мечником куная возникла новая фигура. Мужчина с белыми, как снег, волосами и облаченный в устаревший на сегодняшний день доспех синего цвета. Его было непросто соотнести с изображением на скале, но в академии имелись портреты куда более точные, так что второго Хокаге Сидх сразу узнал. И правда, какие были бы Изакатски противники, если бы не продумывали запасных планов и путей отступления. Идатин Ситабирама мгновенно оказался рядом с ней, после чего снова ушел Хирайшином к застывшему Хашигаке и исчез вместе с обоими, но уже через секунду появился с кем-то еще, одетым в черный плащ, расшитый узором из красных облаков. Молодой мужчина с длинными волосами, собранными в высокий хвост и свободно спадающей челкой, обладал внушительным количеством пирсинга по всему телу и, едва появившись, сложил несколько печатей. Кучиёси, он торопливо ткнул ладонью в песок перед собой, притащив откуда-то еще пятерых таких же, как и он сам. Все они обладали одинаковыми глазами с отсутствующей радужкой и странным узором, похожим на глаза Райги. Вот только глаза Райги просто имели необычный вид и оттенок, тогда как эти однозначно представляли собой некое дадзюцу. Это и есть Риннеган. Ситх вежливо улыбнулся подоспевшим противникам, справедливо полагая, что бой, если он и состоится, ничего не будет ему стоить. Не теперь, когда его собственное тело где-то там, в пустыне. Предвкушающий взгляд мазнул по лицам и вдруг напрягся, уткнувшись в ядовито-оранжевую макушку, печально свисавшую с плеча одного из шиноби. У этих тоже волосы рыжие, но все же, не настолько. Собственная шевелюра Тору тем и выделялась, что была слишком кислотной на фоне любой другой. И сейчас она, там, а где она, там и остальное, если ему повезло, нашли все-таки ММ. Недовольно протянул он, покосившись туда, где только что захлопнулся его портал, отрезав Минами с Джинчуурики от преследователей. Эти шестеро сделали все настолько быстро, что призвавший остальных успел застать еще саму Андо, уже проваливающуюся в черноту. А теперь он и остальным расскажет, что Джинчуурики тут больше нет. Где семихвосты? К удивлению Ситха, заговорил не призыватель. Говорившим был человек с прической, похожей на ту, что носил он сам. Такой же растрепанный, разве что подстрижен ровнее. Носит обильный пирсинг, как и остальные. Проколота нижняя губа, нос в трех местах и очень много железок в ушах. Среди прочих, он выглядит главным, но что-то не то со всеми ними. В своем настоящем теле, Тору бы непременно выяснил, что именно, но сейчас мог сказать только, что все шестеро – живые люди. И все странные, очень странные. Кто-кто, простите. Он принялся чесать свой призрачный затылок, неловко улыбаясь, словно все это – одно большое недоразумение. Семи, чего там дальше, ММ? Не придуривайся, отрезал этот тип, нам нужен Джинчуурики Семихвостого. Но я таких не знаю, Ситх воздел очи к небу, изображая мыслительный процесс, может вы местом ошиблись, а может, мне стоит заставить тебя все рассказать? Тон Пейна не менялся, он звучал требовательно, но в то же время и равнодушно. Создавалось впечатление, будто этот человек контролирует все вокруг и не привык слышать отказы. Ну, попробовать-то ты можешь, конечно. Неловкая гримаса сменилась широким, многообещающим оскалом, может и получится у тебя чего. Баншо Атинин. Рука Пейна вытянулась вперед, без предупреждения, и Тору увидел, как сквозь его призрака силы пролетает мелкий пустынный сор, устремившись к точке, в ладони говорившего. Тот с любопытством взглянул на свою ладонь, отряхнул ее от песчинок и равнодушно уставился на алхимика. Тору застенчиво улыбнулся, про себя делая кое-какие выводы о способностях этого человека. Он точно не чувствителен к силе, как Ситх сперва опасался. То, что его техника имеет название, еще ни о чем не говорит, но никакого отклика Ренджир от нее не ощутил. На это он, в таком состоянии еще способен. Значит, все-таки чакра. Хитро прищурившись, он махнул рукой в ответ, подняв телекинетическую бурю, что за пару мгновений расшвыряло всех Акацки в разные стороны, заставив выпустить из рук его тело. Едва ощутив чужую слабину, алхимик сдернул свое привычное вместилище с земли на себя и приготовился открывать новый портал, однако Пиин снова использовал свою притягивающую технику. Пусть полностью пересилить телекинез алхимика он не сумел, но траекторию искривил достаточно для того, чтобы один из его людей подсуетился и вовремя поймал тело Ренджира, тут же юркнув с добычей за спины остальных. Как-то даже слишком вовремя он успел, если так подумать. «Интересные у тебя способности, Ренджира Ноакума», в голосе Пиина даже послышалось уважение, «но не думаю, что ты способен повторить свой трюк больше одного раза». «Это в каком смысле?» – задрал прозрачную бровь тот, хотя и сам прекрасно знал ответ на этот вопрос. «Твое нынешнее тело стало вдвое прозрачней, после того, как ты использовал свои дзюцу, для верности», – Пиин указал рукой на него, «это может значить только то, что чем больше ты пользуешься техниками, тем стремительнее заканчивается действие техники, сделавшей тебя таким. Я ведь прав, эх, ну да, тут ты угадал». Недовольно поджал губы уже едва различимый призрак Ситха, «я бы тебя чем-нибудь наградил за догадливость, но прости, у меня ничего нет с собой. Можешь рассказать мне, где сейчас Джинчурики?» Главный мягко улыбнулся, словно шутка алхимика показалась ему такой же веселой, как самому алхимику, в качестве награды. «Так и быть, расскажу все, как есть. В конце концов, вы, ребята, это заслужили». Тору с серьезной миной покивал головой, признавая его правоту, после чего устремил индифферентный взгляд тому прямо в глаза, «не имею ни малейшего понятия, где сейчас Джинчурики». Вообще-то, он рассчитывал на то, что они хоть переглянутся друг с другом от его ужимок, но реакция всех шестерых была одна и та же, они просто таращились на него своими жуткими, равнодушными глазами. Затем, самый толстый из них рванул к нему навстречу, примериваясь засветившимися кончиками пальцев алхимику в лицо. И опять, ни кивка, ни команды от главного, они будто мысли друг друга читают. Толстяк старался, но проскочил насквозь и, споткнувшись о воздух, был вынужден прервать свой выход, мешком свалившись в черную воронку, бережно распахнувшуюся за спиной Ситха и истощившую почти все оставшиеся у него силы. И ни сам Пиин, ни его остальные, так и не заметили, как Хицумэцу, аккуратно выдернутый из ножен, что так и болтались на спине его тела, бесшумной тенью подлетел высоко в небо, чтобы отправиться следом за толстяком. На этом, сегодняшнее представление Ситха можно было считать оконченным. Зато он и сам кое-что понял об этом человеке. Пусть теперь поймут и остальные, а ему пока стоит подумать о том, как обратить ситуацию себе на пользу. К сожалению, создать второго ложного призрака силы он сейчас не в состоянии. Прошлый был создан еще до того, как сам Тору отключился окончательно, так что этот раунд он оставит Акацки. Пускай верит в свою непобедимость, ведь так обычно и проигрывают. А что же он сам? О, он точно знал, что просто так убивать его пока не станут. Шиноби, какими бы они ни были, все, как один, жадны до секретной информации. А он, Ренджира Тору, это ее кладезь. Его казнь временно оттянут, дабы выяснить все, что знает он. И он тоже не собирается сидеть сложа руки. Ледяное спокойствие, бывшее его спутником уже долгие годы, существенно пошатнулось вместе с землей, когда за спиной Сосари произошло нечто непредвиденное. Бегло оглянувшись, он едва не споткнулся, когда увидел это. Три гигантские головы на длинных шеях как раз вынырнули из кошмарного облака сизого дыма, всегда сопровождающего техники призыва. Он многое успел повидать, но таких размеров на памяти кукловода достигали только горы. «Должно быть, это существо сейчас отчетливо видно со всех концов полигона», — подумалось ему. Кому принадлежал такой жуткий призыв? Среди своих, Сосари ни у кого такого не видел. Но змеевидный облик создания очень неоднозначно указывал на того, кто мог бы якшаться с подобными тварями. Через связь, обеспеченную Эдатинси Яманака, как будто подтвердил его догадки, заставив кукольника скривиться. Этого еще им не хватало. По крайней мере, захват Казекаги прошел успешно и семихвостый тоже уже почти у них в руках. Сейчас ему стоит поторопиться, чтобы захватить последнего и миссию можно будет заканчивать. Как знать, быть может, они с белым змеем больше не встретятся. Не то, чтобы Сосари был готов вот так легко простить его предательство, но после увиденного, сталкиваться с Саннином хотелось все меньше. Даже если эта штука не обладает ничем, кроме колоссальных размеров, ему все равно почти нечем ответить на такую силу. Вот только, зная Орочимару, можно было легко предположить, что штука все-таки непростая, и предположение непременно оправдается самым неожиданным образом. Разноцветная чакра, принадлежавшая десятку человек, наконец, замаячила на горизонте. Должно быть, он уже почти настиг свою цель, вот только и его каким-то чудом засекли, хотя он скрывал свое присутствие изо всех сил. Хороший сенсор у этих генинов, но достаточно ли хороши бойцы, с мысли сбила яркая вспышка откуда-то из-за спины, вынудившая Сосари снова на секунду обернуться. Чакра, огонь и ветер, очень мощная, и принадлежала она загадочному зверю, которого, неведомо как, притащил сюда Орочимару. Лилея в душе надежду на то, что эта тварь едва ли сможет передвигаться с большой скоростью, он все же ускорил бег, просто на всякий случай. Свиток с лучшей из всех имеющихся у него марионеток, наконец, покинул свое вместилище, и спину кукловода накрыла тень третьего Кодзекаге, окутавшего его мелкой железной пылью со всех сторон. Раз его уже засекли, он не станет скупиться на средства защиты. Генины они там или кто, Сосари не имел привычки недооценивать противников. В конце концов, генином когда-то был и он сам, но сильно выделялся из общей массы таких же. А гений приходит в каждом поколении, так что лучше перебдить. Всего одна невысокая скала сейчас отделяла его от заветной цели, и, воспользовавшись собственной сенсорикой, он уверенно двинулся по правой стороне, на перерез добычи. Третий Кодзекаге воспарил над камнем, чтобы предоставить дополнительный угол атаки, если возникнет такая необходимость. Он не в первый раз вот так загоняет свою жертву. А вот и они, все назад, рявкнул паренек постарше, носивший жилет Чуунина. Красными огнями горел Шаринган, отражая всполохи далекой битвы монстров. Вот он поднял руки перед собой и плавным движением будто подбросил что-то навесом, метя в Сосари. Огонь повиновался ему без всяких печатей, сформировавшись в два снаряда, похожих на птиц. Взмах крыльев, другой, и кукловод поднимает собственную защиту. Барьер чакры, свиток для которого питается от собственной чакросистемы Акацки, поглотил технику, частично восстановив запасы своего хозяина. Навыки этого учиха очень любопытны, но пока что ничего опасного. Сверху, кричит другой, на вид самый младший из них. Глаза, что удивительно, тоже красные, да еще и светятся самостоятельно, они просто отражают вспышки чужих техник. Видимо, он и есть сенсор, определивший приближение Сосари, а теперь еще и обнаруживший едва различимую на фоне ночного неба марионетку, чакаранами. Сосари внимательно смотрит на движение его рук, но видимого эффекта за этим не следует. Зато, начавший снижаться Кодзекаге, врезается в камень, неведомая сила просто вдавила куклу в него, повредив многие управляющие механизмы. Он еще пригоден для боя, но повреждения серьезны. Сосари теперь придется повозиться с ремонтом. Железный песок, защищавший его самого от метательного оружия, осыпается вокруг, и, чтобы поднять его снова, потребуется время. Но это время будет разумнее потратить на собственную атаку, иначе его ни на что не хватит. Сосари вытягивает руку и задирает рукав плаща свободной, чтобы не поджечь его ненароком. Огненная струя нацелена на учиха, как самого опытного, но у нее на пути встает невысокая земляная стена, созданная кем-то еще. Быстрое переключение на печать с водной техникой, способной разрезать такое препятствие, и стена раскалывается напополам, в то время, как Кодзекаге уже снова готов действовать. Тысячи рук появляются из печатей, стараясь окружить генинов и заполнить все пространство вокруг парализующим ядом, но этому снова мешает красноглазый сенсор. На этот раз, в ход идет странная техника, использующая звуковые колебания. Кодзекаге не получает повреждений, но менее крепкие материалы, использованные для техники тысячи рук, не выдерживают напора, и те раскалываются на куски. Неприятно, но не критично. Работы кукольнику прибавилось, но ничего, восстановит и это тоже. Внезапно, темные небеса светлеют. Чудовище за спиной снова использует огонь, и на этот раз, чтобы покрыть большую область. Пламенные сгустки, размером с эту самую скалу, падают вокруг них, заставив замереть всех, включая его самого. Вся юго-западная часть полигона сейчас опасна, Техника монстра не выбирает себе мишень, превращая в огненный от все без разбору. К счастью, ближайшие к ним снаряды все же пока падают сравнительно далеко, но времени мало. «Стойте все, где стоите!» Снова кричит тот странный ребенок, Ликун, отойди влево на два шага. Что он имеет в виду? Это построение для новой тактики или что-то еще? Давай, Мирай. Он срывается на истерический вопль, словно боится, что его план не сработает, но говорит при этом так уверенно. Девочка с короткими, белоснежными волосами только кивает и, не говоря ни слова, складывает короткую серию печатей, создавшую у нее в руках небольшую сферу Райтона. Техника оказывается техникой дальнего радиуса действия и, сорвавшись с пальцев, направляется точно в кукловода. Сосари только чуть улыбается своим мыслям и легко отшагивает влево, но техника сворачивает к нему по дуге, заставляя Акацки проделать свой маневр еще раз. И еще, у техники Кунаичи были ограниченные возможности преследования и в конце концов, она прошла мимо, не зацепив его даже краешком. Он снова привел в действие свою куклу, одновременно приготовившись атаковать сам, как вдруг понял, что падает. Он все еще жив, он может сражаться, но ноги больше не хотят держать его. Изумленный взгляд вниз, и он впервые проклинает свое кукольное тело, не способное нормально чувствовать боль и температуру. А устроенное монстром представление затопило всю округу его чакрой, мешая и сенсорике. Огненный снаряд угодил в землю за его спиной и разорвался, мгновенно испепелив кукловоду ноги. Огонь уже перекинулся на грудной отсек. Сосари не должен был медлить, но в результате поторопился. Не стоило думать обо всем сразу, не стоило уклоняться, когда мог блокировать. Ошибка, которую совершают даже лучшие, но только раз в жизни. Искусство проявляется в одном мимолетном моменте, поэтому я считаю, что... Сосари, но Данна, вы снова не слушаете, ХМ. Пламя добралось до контейнера с самым сокровенным, когда на ум вдруг пришли совершенно неожиданные воспоминания. Признаться, раньше он не уделял особого внимания взглядам своего старого напарника, а как будто был гораздо дискутировать о чем угодно, кроме того, что на самом деле интересовало Сосари из Красных Песков. Так вот, что ты имел тогда в виду, Дейдара, или нет, не уверен, что я на самом деле понимаю. Огненный дождь продолжался недолго. Далекое страшилище снова издало душераздирающий вой и исчезло в клубах дыма. Так же, как и появилось. За все время обстрела, только один снаряд грозил упасть рядом с ними, но Ранмару успел всех предупредить, и группа сместилась в сторону за полминуты до того, как это случилось. Учиха Саски выравнивал дыхание, с подозрением косясь на дымящиеся останки одного из сильнейших шиноби в мире. Как-то слишком просто все получилось, если так подумать. «Отлично сработано», — похвалил он Генинов, не сводя взгляда с кучки пепла, «передохнем немного и идем дальше». «Нам повезло», — тихо отозвался Ранмару. Мальчик мелко дрожал от пережитого, не сводя испуганного взгляда с обугленного остова. «Если бы то существо не закидало всю местность огнем, мы бы погибли». «Да так уж и погибли бы», — фыркнул другой Генината, с длинной челкой. Выглядел он, несмотря на браваду, ничем не лучше, чуть задержались бы, и все. «Никаких шансов, Юокун», — возразил Ранмару, отчего слушавший их Саски непроизвольно вздрогнул. «Если бы не та огненная техника, он бы нас убил, всех. Это просто везение». С точки зрения Учиха, шансы на победу у них все же были, хотя и не настолько высокие, как утверждал Юо. В конце концов, генины это показали себя, как довольно сильные и хитрые бойцы, не говоря уже о Лиле Наруто, силу которых Саски и так отлично знал. Конечно, то, что они так легко отделались, иначе как удачей и не назвать, но не мог же этот тип быть настолько силен, чтобы прикончить каждого из них. Чоунин уже собирался озвучить свою точку зрения, чтобы немного поднять боевой дух отряда, как вдруг произошло нечто непредвиденное. Между ними и тем, что осталось от Акацки, в воздухе разверзлась хорошо знакомая черная воронка, выплюнувшая из себя кого-то. Человек был одет в набившую уже оскомину униформу Акацки и, вероятно, страдал от лишнего веса. Он кубарем выкатился из портала, с трудом удержав равновесие, и выпрямился, встретившись взглядами с Учиха. Пустой, равнодушный взгляд необычного дадзюцу заставил спину Саски мгновенно взмокнуть. Этот тип опаснее предыдущего. Чоунин напрягся, приготовившись к, возможно, сложнейшему бою в его жизни, но тому не было суждено случиться. Следом за незнакомцем, из портала вылетело еще что-то. Меч, который Чоунин мгновенно узнал, Вошел Акацкий точно в спину, пробив сердце. Длинное лезвие показалось из груди незнакомца, после чего тот, не успев толком осознать произошедшее, рухнул на остывающий песок. Это еще что, Даттибая? Рядом возник Наруто, в чьей руке уже начало было формироваться мерцающая сфера Расингана. Не подходите к нему, сквозь зубы процедил Саске, отчаянно соображая, как лучше всего поступить. Меч и портал принадлежали тому Атанину, Оринжейро Тору. В этом Учиха не сомневался, ведь уже видел и то, и другое. Должно быть, он сейчас тоже сражается и таким образом избавился от одного из противников, рассудил Чоунин. Но, пусть толстяк и выглядит мертвым, он все еще Акацкий, и ожидать от него можно чего угодно. И потому, Саске не торопился приближаться к нему. Он мертв, уверенно произнес Ранмару. Меч попал ему в сердце. Обернувшись к нему, Саске отметил про себя, что тот снова активировал свое дадзюцу и теперь внимательно изучает лежащее перед ними тело. Красные глаза мальчика еще некоторое время неотрывно разглядывали мертвеца, после чего свет в них потух, и он сделал пару шагов по направлению к Акацки. «Саске-сан, я думаю, что нам стоит забрать его с собой», — он кивнул на труп. «Возможно, если показать его старшим, мы сможем узнать больше об этих людях». «Ты прав», — Учиха сухо кивнул, обходя толстяка сбоку и продолжая размышлять. «Не похоже, что у Тору дела сейчас идут хорошо, раз он был вынужден лишиться меча. Но такая победа, это тоже победа. В конце концов, у них теперь на одного противника меньше. Наруто, Ли, возьмите его. Мы с Минмай сменим вас после». Он протянул руку к рукояти Хицумэцу, чтобы вытащить его из раны, но его снова прервал Ранмару. «Лучше я», — он с тревогой покосился на рукоятку, — «я знаю, как его убедить», — оставив Саске гадать о том, что означала последняя фраза. Ранмару положил ладонь на рукоять и тихо прошептал: «Привет». Просторное помещение, освещенное лишь настолько, чтобы можно было видеть черты лица собеседника, стоящего напротив, — обычное дело. Все их собрания, так или иначе, происходили в подобных местах. Разве что раньше для этого требовалось тащиться в горы, глухие чащи или вонючие болота, после чего использовать технику, проецируя свой образ к остальным. Теперь все не так. Кисами шел бок о бок с Пейном и Кабуто, держа бесчувственное тело не на руках, и не мог не дивиться тому, куда завел его жизненный путь. Слова о совершенном мире, в котором нет места лжи, произнесенные много лет назад, тронули его сердце, предоставив лучшую, как ему тогда казалось, альтернативу. Так он порвал все ниточки, что связывали его с селением скрытого тумана, и стал предателем, беглецом, отбросом и преступником, истово верующим в правильность своих действий. Нет, он никогда не строил иллюзий, он, Хашигаки Кисами, безжалостный убийца, жестокий и черствый профессионал, орудие в руках других людей, шиноби. Но почему он только теперь узнал о том, что Акацки связаны с Амигакури? О, так у них все это время была нормальная база. Да, как мило, мир без лжи, как он есть. Кислая ухмылка появилась на его лице, но, к счастью, Кисами вообще частенько ходил с такой рожей, так что ни у кого не возникло подозрений, да и у него тоже. Просто нужно немного отдохнуть, и все пройдет. В конце концов, он ведь должен понимать, что их миссия требует хотя бы такой секретности. Он же профессионал. Остальные уже собрались и теперь дожидались только их троих. Конан, Кокузу, какая-то девушка с хищным взглядом. Кисами видел ее впервые. И он, видимо, их планы скоро кардинально изменятся, раз он тоже решил показаться. Сосари с Хиданом, судя по всему, все-таки погибли. Интересно, а как умер жрец? Небось, как обычно, рванул в бой, не рассуждая, после чего попался в похищающую чакру технику и сгинул. Идиот. Но туда ему и дорога. Кисами скучать не будет, это уж точно. Так значит, сосари с Хиданом. Начало было Конан, но ее перебил на удивление задумчивый Кабуто. Они мертвы, и Ренин сейчас выглядел так, словно его мысли где-то далеко. Все видели громадину, бушевавшую в центре полигона, и каждый успел догадаться, чья это техника. Само собой, такое не могло не нервировать, мы почти провалились. «Казекаги у нас», — возразил Пейн, поравнявшись с остальными. «Осталось трое, и это лишь вопрос времени, когда мы их заполучим. Извлечение однохвостого зверя займет больше времени, чем обычно», — раздалось недовольное бурчание Кокузу. «Поэтому они здесь». С равнодушной миной, Конан указала на двоих человек, стоящих рядом с ней. Еще до начала этого экзамена было решено, что для грядущей войны наших нынешних сил недостаточно, и мы озаботились поисками тех, кто достоин пополнить ряды организации. Фуука, Тоби, лидер, продолжил за нее, по очереди представив новичков. Теперь они станут частью Акацки, заменив ушедших. Это не поможет сэкономить время, прогудел Кокузу, упрямо уставившись на лидера, без колец этих двоих. Кокузу-сэмпай, Тоби хочет вам кое-что показать, вкрадчиво произнес тип в маске, кокетливо продемонстрировав что-то в своей ладони. Только ТС, это большой секрет. На ладони новоиспеченного Акацки красовались два кольца с кандзи нефриты 3, принадлежавшие жрецу и кукольнику. Все уставились на них, а сам Тоби поднял кольцо Хидана и помахал перед носом Кокузу. Должно быть, вы будете скучать по нему, Кокузу-сэмпай, елейный тон этого странного человека заставил Кисами зябко поежиться. Какую игру тот задумал, так отчаянно нарываясь? Если хотите, Тоби мог бы отдать это кольцо вам. Наемник равнодушно отвернулся. Он не скрывал любопытства, как, впрочем, и не особенно его демонстрировал, к тому, как именно погиб Хидан, но сама смерть жреца его нисколько не трогала. Кокузу-сэмпай, хватит меня игнорировать. Наигранно возмутился тот. Достаточно, отрезал Пейн, раз кольца у нас, то и говорить об этом смысла больше нет. Вечером, когда не придет в себя, мы сможем начать, наконец, извлечение Однохвостого, а после нас ждут другие заботы. Как будут сформированы новые команды? Спросил вдруг Иренин. Кокузу и я остались без напарников. Ты будешь работать с Тоби? Лидер ни секунды не раздумывал над ответом, отчего Кисами показалось, что Якуши он все еще не доверяет. Кокузу сформирует новую команду с Фуукой. Ее способности идеально для этого подходят. Неужели ты хотел бы работать со мной? Кабуте-чан, рыжеволосая красотка, приняла соблазнительную позу и игриво подмигнула Иренину. И теперь тебя так печалит решение нашего лидера? Может быть, поцелуй сделает тебя немного счастливее? Она медленно облизнула чуть приоткрытые губы, на что Иренин только растянул фальшивую улыбку, но ничего не ответил. А знаешь, Кабуте-чан, мне всегда нравились плохие мальчики. Думаю, на этом собрание можно считать оконченным. Тинда проводил взглядом остальные пути, уносящие тела пленника и Казекаге. Вам всем стоит отдохнуть перед запечатыванием Однохвостого. Как и сказал Кокузу, времени у нас мало и придется действовать быстрее. Примечание к части. Матики, демоническая флейта, с этого слова начинаются все музыкальные техники Таюи, включая управление призывом. Этинраку, музыка, принесенная с небес, источник Вики. Японское искусство сочетает в себе как мелодию, так и танец, отчего и стало названием для комбинированной техники Таюи. Единственный момент в Фике, когда Кимимара получил повреждение сердца, бой на третьем этапе прошлого экзамена. Однако та рана предполагалась закрытая, и большинство наблюдавших не смогли бы с уверенностью сказать, что именно тогда произошло. Один ударил, другой пошатнулся, но остался стоять. Подобная живучесть даже в Наруто – это что-то редкое, так что зрителям третьего этапа было бы простительно пенять скорее на слабость Ниджи, а не способности к регенерации разбафанного Кагуя. Потому, Кокузу теперь так удивляется, хотя, думаю, если бы он сам видел тот бой, то догадался бы. Стихия воды, волна дождевой водяной акулы, источник Наруто фандом ЦОМ, та самая Фуука, из арки про 12 ниндзя-защитников, владеющая всеми стихиями, способная менять тела и убивать поцелуем. Мне показалось, что ее сволочной характер и схожие с Кокузу способности могут сделать ее отличной напарницей для него. Не настолько неуязвимой, как Хидан, но и не настолько бесичей, как он, что должно удержать Кокузу от ее убийства хоть на какое-то время. Глава 51. В преддверии войны. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Алушалу Пириш. Прессонеров Вар. Небичина. Есть вероятность, что я тут заговариваюсь и повторяюсь, так что вычеткой займусь в выходные, работа предстоит серьезная, предстоит работа. Как всегда, очень надеюсь на вашу поддержку в виде участия в публичной бете. Приятного прочтения всем, кому приятно это читать и не смущает текст заборчиком. Я потом все поправлю, честно. Пробуждение выдалось не из приятных. Руки затекли, во рту пересохло, и единственное, о чем он подумал в тот момент, почему подобная хрень постоянно происходит именно с ним. И ладно еще техника его так называемой сестры, ну сильная, ну попался, тут некого винить, он даже не представлял себе, что подобные трюки на нем сработают, и был наказан за высокомерие. К таким вещам Тору относился спокойно. В конце концов, даже погибни он тут, для него это почти не проблема, хоть и обидно бросать столько дел недоделанными. Да еще и его семья, которую Ситх скрупулезно собирал в течение своей новой жизни. Не хотелось бы оставить их вот так, без предупреждения. Но с ним случались такие неприятности, так что он привык, можно сказать. А вот то, что его обнаружили сразу же, едва он попался в технику НИИ, это уже не смешно и, хоть винить тут опять же некого, настроение этот момент очень даже портил. Ну вот почему ему так не везет, а? Его тело мог обнаружить кто угодно, а обнаружил этот рыжий панк. Ненавижу рыжих ММ, кисло подумал он, оценивая свое текущее положение. Ну, собственно, он и так уже понял, что убивать его не станут. Он слишком многое знает и по мнению его пленителей, это знание теперь должно достаться им. Это хорошо. Кроме того, он сейчас находится в помещении рукотворном. Не просто гладкие стены пещеры, созданной какой-нибудь там техникой Датона. Чуть неровная каменная кладка говорит о том, что угодил он не абы куда, а прямо на базу Акацки, что тоже совсем неплохо, если подумать. Вот выберется оттуда и как минимум одно постоянное убежище организации будет раскрыто, после чего им придется встречать гостей из Канахиэта. Сыро и зябко. Это, да, это, не очень здорово. Лично он бы предпочел более комфортные условия, с отдельным санузлом, если это возможно, но его никто не спрашивал. Должно быть, это от того, что он сутки провалялся в отключке, рассудил алхимик, беспечно покивав своей догадке. Кстати говоря, то, что он пришел в себя, означает ведь и то, что не уже тоже в сознании. Значит, Акацки должны быть в курсе и скоро к нему зайдет хозяин этого места, чтобы провести небольшую экскурсию, взбить дорогому гостю перину и заодно расспросить о секретах белого змея. А это хорошо настолько же, насколько и паршиво, ведь времени на подготовку у Тору не особенно много. Собственно, сейчас он занимался тем, что висел в тесной камере, без мебели и окон, подвешенный к потолку за запястье. Цепи, удерживающие его в таком положении, особого интереса не вызывали, ну цепи и цепи. А вот браслеты, покрытые какими-то узорами, показавшимися смутно знакомыми, как раз цепляли взгляд. Что-то похожее он уже видел в это. Кандалы, которыми удерживали пленников на нижних уровнях подземелья, тоже были испещрены фуауин, должными сдерживать ток чакры пленника. Попытка создать рядом с собой иллюзорного клона ни к чему не привела, браслеты делались с толком и сдержать, наверное, были способны даже Эрочимару. Хотя кто его знает, возможно ли вообще сдержать такого, как он. В общем, поднятый телекинезом ветерок только впустую подтвердил то, что Ситх знал и так, для него ситуация не так уж опасна и отсюда он сможет сделать больше, чем из это. Вот только висеть неудобно, но из-за того, что посетителей Ситх ожидал с минуты на минуту, выбираться задуманным способом ему пока рановато. Придется потерпеть, эти рыжие, но просто ждать скучно, так что он начнет готовиться, пожалуй. Его задача ведь, не только сбежать отсюда, но и всех одурачить. Скосив взгляд в угол комнаты, он удовлетворенно приметил, как чуть дернулся камешек в полу. Там, где под полом жило что-то маленькое, вроде мокрицы. ТС, ухмыльнулся алхимик. С момента бойни, в которую превратился второй этап экзамена, прошли уже четвертые сутки и небеса над Канахагакури, но Сато снова понемногу начинали светлеть. Итачи, с перевязанной рукой, сидел в своем кресле, размышляя о том, как теперь оценивать их задумку. Удался ли их план или они провалились? Однозначный ответ мешали дать старейшины Листа, делегация Суна и тройка Саннинов, сейчас находящихся в его кабинете. Собственно, Цунади тут пребывала только по той причине, что он сам сбежал из госпиталя на срочное совещание, но не смог улизнуть от нее. Видимо, понимая важность ситуации, Синджу не стала ему препятствовать, но взглядом обещала устроить за побег неделю незабываемой госпитализации. Еще и притащилась следом, хотя ее никто вообще-то не звал. Правда, сам Учиха не был против, ее опыт мог пригодиться не только в больнице. Собственно, шиноби песка видели в этой затее однозначный провал, но их можно было понять. Их единственный Джинчоурики, по совместительству, правитель, попал в лапы Акацки и, вероятно, уже должен быть мертв. Для всей Кокуризата эта новость должна означать провал и только, что не могло не сказаться на их настроении. Масла в огонь подливали также обстоятельства его захвата. Они знали, когда шли на это, что в Суне сейчас не все довольны кандидатурой Гаары на посту Казекаге. Кто-то уже пытался сместить его с должности весьма своеобразным способом, полным устранением. Но, видно, всегда должен быть Шимура Данза, раз такие люди то и дело обнаруживаются среди своих даже тогда, когда ситуация требует объединиться для борьбы с общим врагом. И вот эти властолюбивые идиоты решили связаться с Акацки в надежде на помощь в устранении Гаары. Что же, устранить пятого Казекаге Акацки помогли, не то слово. Вот только заговорщики не собирались отдавать им Шукакуи, хоть сперва их оперативники расчистили для наемников путь, убрав почти всю внешнюю охрану, впоследствии попытались перезапечатать демона себе. Как раз в момент нападения Пейна, первым делом прикончившего ставших ненужными союзников. Чистая работа, только непонятно, чья именно. Старейшины Канахи, Митакада Хамура и Утатаны Кахару склонялись к тому, что миссия все же завершилась успехом, чем бесили Тимари, как старшую среди шиноби песка. Итачи они тоже этим бесили, но он пока не высказывался, потому что перебить одного из двух старых ворчунов мог только другой. По единогласному мнению старейшин, уже то, что противник такой силы сумел захватить только одного биджуу из трех, означает, что победу союза деревень можно считать безоговорочной. Ну, с оглядкой на кое-какие неровности. И вот этими вот неровностями они выводили из себя уже Орочимару, время от времени бросавшего свирепые взгляды на стариков. О чем думал в тот момент Джирая, осталось никому неизвестно. Так значит, их лидеры обладают Ринниганом, визгливо поинтересовалась Кахару, пытливо глядя на Итачи. Пятеро, разве такое? Я видел пятерых, отрезал он, переглянувшись с ученым. О том, что один из нападавших был нейтрализован Тору и сейчас находится в лаборатории Ата, старейшинам было решено не сообщать, как можно дольше. Данза, конечно, мертв и уже давно, вот только эти двое наверняка заведут классическую песню, одинаковую для всех пожилых шиноби, пленника или его труп необходимо доставить в Канаху, и еще брякнут что-то вроде, так как Лист, лидер этого союза. Собственно, никто никогда никаких лидеров в союзе не выбирал. Союз Кокуризата просто существует и действует, а лаборатории звука оборудованы гораздо лучше, чем в Листе. Недаром же их лидер посвятил себя науке, их сила невероятна. Таких шиноби, как Баки-сана и Асуму-сана, просто смели походя. Противостоять этим пятерым нашими силами будет крайне нелегко. Если я правильно понял, то к моменту появления Пейна и его людей, вы уже были вовлечены в бой с предателями, сварливо заявил Хамура, мазнув взглядом по красной от гнева Тимари. Вы уверены, что правильно оцениваете силы их лидеров? Все же вам уже пришлось потратить чакру на противостояние. Закройся нахрен. Кунайчи песка резко подскочила, стукнув кулаками об стол и с ненавистью глядя на него. Тебя там не было. Конечно, меня там не было, криво усмехнулся старик, с превосходством глядя на нее. Словно выведение девушки из равновесия и было его задумкой, я всего лишь уточняю. Вы все только усложняете, уважаемый старейшина Митакада, сквозь зубы процедила Рачимару. Не знаю, чего вы надеетесь достичь, провоцируя наших союзников, но хочу напомнить, что человеческое терпение не безгранично. Спасибо, я это учту, холодно отозвался тот, недовольно фыркнув. А что насчет этого Ренжира? Снова подала голос Кахару. Может ли быть такое, что он предал нас и переметнулся к Акацки? Исключено, возразил Итачи. И, что удивительно, тоже сказала молчавшая до этого Цунаде, отчего все уставились уже на нее. Такие люди, как Ренжира Тору, не становятся предателями из-за мелочных интересов, спокойно сообщила Иренин. Я знакома с ним лишь поверхностно, но могу с уверенностью сказать, что Тору, на удивление, не амбициозный человек. Акацки просто нечего ему предложить, чтобы заручиться его поддержкой. И мы должны опираться в нашем решении на ваше, как вы выразились, поверхностное суждение. Удивился Хамура, не слишком ли это? Можете опираться на мое, почтенный старейшина, буркнул Итачи. Разумеется, старики вовсе не желают зла Канахе, но и пользу для нее видят по-своему. Они слишком стары, чтобы спокойно принимать новый мир, который строит лидеры двух Кокуризата и по старой привычке видит во всех соседях скрытых врагов, а за каждым их словом слышат завуалированную угрозу. Если в этих стенах сейчас и есть необъективное суждение, то это их суждение. Увы, но кому-то скоро будет пора в отставку, я учился с ним в одном классе и часто виделся уже после того, как Тору присоединился к Атагакуре. Он, одна из причин союза деревень, и предавать нас ему незачем. Но вы сами сказали, что он пропал после боя, возразила Кахару, на что Итачи снова не смог возразить. Увы, но раз было принято решение не говорить им о теле с Ринниганом, то доказать попадание Тору в плен они тоже не смогут. Только высказать догадку об этом, но она уже высказана, и биджевы старики продолжают спорить. Ну, на то они и старики, должно быть. Мне казалось, мы уже пришли к выводу о том, что Тору сейчас у них в плену. В спор влез Джирая, за что Итачи был ему благодарен, но меня беспокоит другое. Как многое он знает и сколько времени может понадобиться Акацки, чтобы вытянуть у него важные сведения. Не думаю, что это у них получится, Джирая, довольно облизнулся ученый и поспешил пояснить, мир праху того идиота, которому вздумается допрашивать Тору. Кроме того, лично я убежден в том, что очень скоро он вернется со сведениями уже о них. А не мог бы ты и нас в этом убедить, Орочимару? Скривив сморщенную физиономию, потребовала Кахару. Не мог бы, не выдавая секретов своей Кокуризата, ухмыльнулся тот, сверля их пристальным взглядом желтых глаз, вам придется верить мне на слово, Утатани-сан. Исчезновение Тору – не единственная проблема, которую нам нужно обсудить, Итачи поднял руку, призывая всех присутствующих к порядку, есть еще две, не менее важные. Первая – Джинчоурики Семихвостого из Такигакури, Фуу. Как вы все знаете, она находится в нашем госпитале, и ее деревня пока не знает о том, что с ней случилось. Уладить вопрос с водопадом сейчас – наиважнейшая задача, иначе мы только наживем себе новых врагов. Хокаге прав, проскрипел Хамура. В лучшие времена я предложил бы просто запечатать демона в новом Джинчоурике. Тимари снова окатила его ледяным взглядом, но ссориться с Такигакури нам не стоит. Нужно написать письмо их лидеру. Пусть пришлет кого-нибудь за девочкой. Я, пожалуй, соглашусь со словами старейшины Митакада, задумчиво произнес Рачимару. Вот только я убежден в том, что таки не сможет обеспечить сохранность Фуу и ее зверя. Один из Акацки, человек по имени Кокузу, родом из этой деревни и, вероятно, знает, как к ним пробраться. А сила, которую они продемонстрировали на экзамене, стала неожиданной даже для меня, хотя я и не ждал, что они станут легким противником. Акацки сильны, но похоже, что даже сильнее, чем мы сперва считали. Написать письмо стоит, но я бы не стал отдавать Фуу без дополнительной охраны. Водопаду это не понравится, покачала головой Кахару. Они будут требовать выдать девочку, и наш отказ может привести к войне. Но и пустить наших людей к себе для ее защиты, они тоже не согласятся, кивнул Змей, нужно искать компромисс. Например, Фуу может остаться в Канахе, но с сопровождением в лице нескольких джонинов таки, если Шибуки-сана это устроит. В любом случае, расписать ему опасность Акацки следует во всех подробностях. «Мне нравится ваше предложение, Орочимару-дона», — кивнул Хокаге. «Я сегодня же напишу в Такигакури и предложу их лидеру встретиться, чтобы обсудить проблему. Мне нечего возразить», — кивнул Хамура. Утатани с Джирой молча присоединились к нему. «Остался еще один вопрос», — тихо спросила Тимари, на что Орочимару с Джирой и Итачи переглянулись. «Какой?» «Акуирью», — ответил Учиха. «Что?» Удивилась старейшина, снова он, разве вопрос Рью не был закрыт еще 4 года назад, присоединился к ней Хамура, сурово нахмурив седые брови. Он умер 4 года назад, поправил его ученый, однако, как будто тогда прихватил его труп с собой и к моменту предательства, освоился с техникой нечестивого воскрешения. Тело Рью стало одной из его любимых марионеток, но во время бойни на прошедшем экзамене, нам с Джирой удалось его запечатать. Это, безусловно, хорошая новость, но чем это? Начал было Хамура, но Змей его перебил. Как некоторым из нас известно, когда-то Рью вел дневники, в которых описывал грядущие события, а Орочимару обвел пытливым взглядом всех собравшихся, доподлинно неизвестно, откуда он знал будущее, но некоторые из его предсказаний сбылись. Мы не можем полагаться на его знания, как на достоверные, поскольку предполагаем, что он лишь однажды увидел историю нашего мира и с тех пор следовал только тому, что знал, не будучи в состоянии заглянуть в будущее снова. Однако, хоть многое из той истории уже изменилось до неузнаваемости, кое-что остается неизменным. Как минимум, это сами Акацки, их цели и личности их предводителей. Я не могу обещать вам, что все получится, но если так, то мы, вероятно, узнаем, откуда взялись 5 человек с Риннеганом и кто стоит за этим. Это было бы очень кстати, кисло протянул Митакада, переглянувшись с коллегой. И где находится их логово? Глаза Тимари сверкнули праведным гневом. Кунаичи, потерявшая в той бойне обоих братьев, рвалась в бой, как никогда. На этом моменте совещание было прервано торопливым стуком в дверь. Итачи переглянулся с остальными, после чего вздохнул и пригласил войти. В кабинет ввалился взмыленный Чоунин Листа, с выпученными глазами и с порога объявил: «Хокаге сама, только что у западных ворот был замечен человек в униформе Акацки». «Сколько?» Услышав такую новость, Итачи, как пружина, вскочил с места, сжимая в руках свою шляпу. «Только один», был дан назадаченный ответ, появился, словно бы из ниоткуда, но не атакует. «Он говорил что-нибудь, ну он», замялся Чоунин. Попросил ручку, лист бумаги и еще передать вам, что хочет поговорить. Ручку с бумагой мы ему уже дали, он виновато опустил голову, словно только что признался в растрате казны Канахагакури. Все присутствующие переглянулись друг с другом, после чего, молча, поспешили на выход. Тут определенно творится нечто из ряда вон. Опустошенное тело Казекаги рухнуло на холодный пол, к основанию величественной статуи, будто воцарившейся в этой полутьме. Вслед за этим, в помещении раздалось несколько облегченных вздохов. 9 человек, принимавших участие в ритуале извлечения демона из человека, торопились и этот раз потребовал от них усилий, на пределе возможного. Пин легко спрыгнул с колоссального пальца статуи, на нем последствия ритуала сказались мягче, чем на остальных. Кроме него, только Кисами чувствовал себя более или менее бодрым, да странный тип в маске, воспринимаемый большинством нукининов не иначе, как клоун. Остальным понадобится как минимум сутки, чтобы прийти в себя и вернуться к выполнению своих обязанностей. Во время извлечения Ичиби, лидеру Акацки нашлось, о чем подумать. Если вчера еще он считал прошедшую миссию, пусть частичным, но все же успехом, то теперь ситуация виделась ему в ином свете. Акацки уже давно заявили о себе, и многие шиноби великих стран успели сложить эту мозаику. Все знали, что группа нукининов охотится за Джинчоурики, но то, что произошло позавчера, можно считать настоящим объявлением войны всему миру. Они напали на 2 великие и 1 малую Кокури за разом, но сумели захватить лишь 1 из 3 Биджуу. И все-таки это был провал. Кто бы мог подумать, что даже я почувствую себя неважно, с неизменной ухмылочкой произнес подошедший к Пейну Хашигаки. Не сейчас расположилась у него на руках, сонно поглядывая по сторонам. Нам точно стоило настолько спешить, нам многое предстоит сделать за этот месяц, мистическим эхом отозвался голос Тинда. Осталось только 3 джинчоурики, но теперь весь мир знает о том, что мы ни перед чем не остановимся, чтобы заполучить их. Кокуризата попытаются принять меры против нас. Мне казалось, мы с самого начала знали о том, что война неизбежна. Тихий, вкрадчивый голос Кабута прозвучал откуда-то позади мечника. Там же, в полумраке блеснули стекла очков, пока Ильинин приближался к говорящим. «Разве мы недостаточно сил скопили за все время? Силы никогда не бывает много», — прогудел низкий голос Кокузу. «Мы готовы, но можем приготовиться и лучше. Стоит пересчитать все ресурсы, какими мы обладаем на данный момент, чтобы точно понять, чего нам не хватает. Шиноби Амигакури полностью в нашем распоряжении», — спокойно произнесла Конан. «Они верят в Пейна и его ангела и пойдут за нами». «Верно», — кивнул Тинда. «Кроме того, пришло время воспользоваться теми средствами, что нам удалось скопить за время действия организации. Это приличная сумма, и не всякая кокуризата способна выложить хоть половину от нее. Даже великие. Мы с Кокузу можем заняться наймом Яхи Шиноби», — сладко мурлыкнула подошедшая Фуука. Ее соблазнительные бедра покачивались в такт словам, начисто переключив на себя внимание Тоби с Кисами, хотя последний быстро опомнился, а Тоби, вероятно, просто его передразнивал. «В мире есть множество наемников и сильных нукининов, готовых на все ради денег, что мы можем им предложить. Вы с Кокузу раньше были знакомы?» — подняла бровь Конан, удивленная тем, что жадный до денег нукинин не спешит спорить со своей новой напарницей. «Как и я, Фуука раньше была наемницей, притом довольно успешной», — равнодушно пробасил тот. «Нам случалось прежде сталкиваться на заданиях, и не всегда мы действовали на одной стороне, и она все еще жива», — удивился Кабута. «Потому я и не был против того, чтобы она стала одной из нас», — пожал тот плечами. «От ее предложения будет толк, но нанимать всех подряд чревато. Мы сосредоточимся на тех, чья репутация стоит выше денег, кого не смогут перекупить Кокуризата. Это нам только в плюс, ведь такие люди редко бывают слабаками, улыбнулась Фуука. С обычными преступниками будет сложнее. Их верность можно купить только за очень большие деньги, но даже так, она ничего не стоит. Такие нам не подойдут, Тинда нахмурил брови. Вам двоим придется тщательно отбирать тех, кого мы сможем использовать с минимальным риском для себя. На самом деле, даже такие могут сгодиться, вдруг подал голос Ильинин, растянув хищную ухмылку, не обязательно живыми. Идатинси может стать серьезным подспорьем, согласно кивнул Кисами. Скольких ты сможешь контролировать одновременно, Кабуто? Несколько десятков, если среди них не окажется монстров, вроде Хаширамы, картинно развел руками тот, но я знаю, как решить эту проблему, хоть это и рискованно. Мне придется снова отправиться в пещеры Рьючи и обучиться Синдзюцу. Тогда я без проблем смогу использовать бога Шиноби вместе с Кингин Кьёдой, ничем при этом не рискуя. Сколько времени это займет? Конан с подозрением покосилась на Якуши. Ни для кого не было секретом, что скользкого Ильинина девушка недолюбливает. Надеюсь управиться за неделю, благожелательно улыбнулся тот. Только цепкий взгляд черных глаз из-под стекол очков выдавал фальшь в его улыбке. Тогда приступай немедленно, как достаточно отдохнешь, равнодушно кивнул Пейн. Все могут быть свободны. Акацки принялись расходиться, кто куда, но в зале, у подножья гигантской статуи, остались стоять трое. Сам Тинда, Конан и еще один. Взгляд единственного видимого из-под маски глаза, казался взглядом совершенно другого человека, но лидерами эта перемена нисколько не удивила. Нам пока не следует сообщать остальным об армии, зреющей под землей, поинтересовался у него Пейн. Еще рано, Тоби прошелся взад-вперед, задумчиво постукивая пальцем по своей маске, но не в этом дело. Я подозреваю, что Кокуризата могут созвать собрание. Гакаге Кайдан, удивилась Конан, с чего бы им? Как вы оба уже и сами все поняли, Конан, Нагата, они наверняка воспримут случившееся в пустыне всерьез. Я не думаю, что этого окажется достаточно для сотрудничества всех пяти великих наций, но к союзу Канахи, Атайсуны могут присоединиться и другие. Суна обескровлена, напомнил Тинда. Всего лишь обезглавлена, возразил тот. Их шиноби сильные и вполне способны сражаться. Об утрате Гаары горевать станут немногие, но вот потеря Однохвостого может их только спровоцировать. Кроме того, некоторые малые селения также могут присоединиться к войне. Почти все они, так или иначе, состоят в союзах друг с другом и крупными Кокуризата. У нас нет столько времени, чтобы тайно рассорить их между собой. Кроме того, меня беспокоит Атагакури. Орочимару хорошо научился разгадывать наши замыслы и сам по себе стал крайне опасен. Мне заняться его устранением, будничным тоном поинтересовался Пейн. Нет, покачал головой его собеседник, тебе стоит заняться Восьмихвостым. В отличие от Канахи и Такигакури, кума сами по себе. Кроме того, Рейкаге может прийти к решению, поддержать союз. Облако не в лучших отношениях с Листом, неуверенно возразила Конан. Только до тех пор, пока Рейкаге верит, что может контролировать ситуацию, единственный видимый глаз под маской сузился в уродливом подобии улыбки, четвертый очень дорожит своим братом и сделает все возможное, чтобы его защитить. Особенно теперь, когда двуххвостый демон уже у нас. С чего ты взял, что кума отреагирует именно так, а не как Суна? Тинда с любопытством уставился на него. Если песок лишь раззадорится от потери своего биджуу, то и облако. Все немного сложнее, Тоби вдруг перестал мерить зал ногами и застыл на месте. В Сунагакуре некоторые старейшины пытались убрать пятого Казекаги нашими руками, что и привело к его поимке. Сейчас там будет шумно. Песок начнет чистку среди своих, считая, что предатели с самого начала знали о наших планах на Ичиби. Им придется хлебнуть еще немало крови, после чего они попытаются свести счеты с нами. В Кумагакуре ситуация иная. Они, самая сплоченная Кокуризата из пяти великих и породили меньше всего отступников с момента основания селения. Они неизбежно будут мстить за своих джинчуурики, но их месть за мертвых и вполовину не так страшна, как ярость, с которой они станут защищать живых. Потеря Восьмихвостого лишит их надежды и они уже не будут представлять такую угрозу, как сейчас. В этом есть смысл. После некоторых раздумий, Пин кивнул, но даже в таком случае, мне стоит попытаться разрушить их деревню, чтобы выжившим было, чем заняться, вместо бессмысленной мести. Они испытают такую боль, что не смогут сдвинуться с места, чтобы помешать нам. Тебе стоит поспешить с этим, напомнил Тоби, уже исчезая в искривившемся пространстве. Конечно, только закончу кое-какие дела тут, тихо произнес Тинда, поймав встревоженный взгляд Конан. Им не требовалось начинать этот разговор снова, и он без слов прекрасно знал, о чем она думает. Этот тип никакой не друг и не союзник им. Момент, когда все 9 биджуу будут собраны, уже обговаривался ими между собой, и оба сошлись во мнении, что после этого станут ему не нужны и останутся слишком опасны, чтобы можно было позволить им существовать дальше. Но прямо сейчас они полезны друг другу, а он ничего не может противопоставить силе 6 путей. Стоит только соблюдать осторожность, чтобы все не вышло из-под контроля раньше времени. Наверняка и он сам мыслит схоже. Как оказалось, доступ к чакре ему все же нужен, и еще как. Иначе получится только смыться отсюда, но без изюминки. Распространив свое чувство окружения за пределы камеры, в которой его так любезно поселили, и забыли о его существовании на целые сутки, как минимум, Тору понял одну важную вещь. Где именно он бы сейчас не находился, но это точно какая-то кокуризата. Тысячи живых и мыслящих существ сновали туда-сюда, погруженные в повседневные заботы. Сам он находится, по всей видимости, в какой-то башне, если его чутье не лжет, и отсюда хорошо ощущается то, с какой скоростью перемещаются напрямик одни, пока другие обходят по извилистым улочкам многочисленные препятствия. Ну кто еще может так носиться по крышам, как не шиноби? Конечно же, это они и есть. Сосредоточившись изо всех сил, он собственным слухом гулял по местности, вникая в чужие жизни, о которых велось множество разговоров. В основном, будничных, но попадалось и кое-что интересное. О Мегакури Носата, вот куда его занесла сила на этот раз, становилось интересно. Кто-то уже выдвигал предположение о том, что Ами может быть связана с Акацки. Предположение, имевшее под собой крайне зыбкое основание, заключавшееся в том, что эта кокуризата наиболее изолирована от внешнего мира, и потому там может находиться база Нукининов. Ну что же, кто бы ни высказал это предположение в тот раз, ему стоит собой гордиться. Чутье не подвело того человека, безошибочно указав нужное место, хоть и не дав ему каких-либо доказательств. Теперь, когда алхимик вернется к своим, он просто их предоставит, окончательно поставив точку в этом вопросе. Зрением на таком расстоянии он, к сожалению, не обладал, но за счет слуха и ощущения пространства, смог примерно понять планировку запутанных улиц. Этого не хватит для того, чтобы хорошо здесь ориентироваться, но зато достаточно, чтобы понять одну вещь: нахрапом их укрепления не взять. Конечно, алхимия и темная сторона давали множество возможностей для того, чтобы стереть это место с поверхности планеты, но такой метод не его метод. Да и в долгосрочной перспективе это просто дебилизм. Ну, может, Дарт Крайт какой-нибудь там и не стал бы колебаться, снеся все то, что может снести. Лично Тору посоветовал бы ему снести для начала яичко. Ломать не строите. Большинство имбецилов, отважно зовущих себя ситхами, решают свои проблемы именно так, потому что так легче и думать много не надо. Вот потому-то их и не любит всей небесной рекой. Почивший император, некогда бывший сенатором какой-то захолустной системы, был иным. Когда все твое существо нацелено на обретение власти, тогда и только тогда есть смысл к ней стремиться. Нынешние ситхи – это убожество, но так уж вышло, что Дарт Сидиус просто родился таким человеком, что и к ним хорошо вписался, и Аджанта Пол его чуть-чуть уважал. Ведь истинный ситх в первую очередь свободен и делает только то, чего желает сам. Людей, что действительно жаждут править, на самом деле не так уж и много. Большинство хочет только владеть, но из них и не получаются хорошие правители. Сидиус – не успех, но простое совпадение, едва ли оправдывающее кучку неудачников, живших до него и ломавших себя для соответствия идеализированному образу, что к тому же воспринимался ими в корне неверно.